Дом рыси. Вначале Тор, выросший в городе, не решался забираться далеко, в чащу, где не был слышен стук топора о корни. Но с каждым днем он отваживался заходить все дальше и дальше, ориентируясь не по обманчивому мху на стволах, а по солнцу и компасу. Он хотел не истреблять, а изучать диких животных, но естествоиспытатель всегда сродни охотнику, и он не расставался с ружьем. Единственным заметным обитателем их вырубки был сурок. Он жил в норе под пнем, шагах в 100 от хижины. Солнечным утром он любил понежиться на пне. Но постоянная осторожность необходима всякому, кто живет в лесу. Сурок был всегда начеку, и Тор напрасно старался застрелить его или хотя бы поймать в западню. — Знаешь что, — сказал однажды утром Корни, — пора бы нам отведать свежего мяса. Он достал свою винтовку с узеньким дулом старинного образца и, зарядив ее с тщательностью опытного стрелка, открыл дверь хижины и выстрелил. Сурок опрокинулся назад и не двигался. Тор помчался к нему и возвратился торжествующий, со зверьком в руках, крича «Прямо в голову! За 120 шагов!» Корни сдержал самодовольную улыбку, но углы его рта дергались, и блестящие глаза засверкали еще ярче. Это не было убийство ради убийства, ведь сурок опустошал все поле. Его вкусного мяса хватило на 2 хороших обеда, а кроме того Корни показал Тору, как обработать шкурку. Сначала он положил мех в золу на 24 часа, отчего вылезли все волосы. Затем мочил шкурку 3 дня в мыльной воде и мял руками, до тех пор, пока она не высохла и не обратилась в белую крепкую кожу. Скитаясь по лесу, Тор часто заходил очень далеко. Он искал приключений, но они всегда заставали его врасплох, сколько бы он ни гонялся за ними. Многие дни бывали совершенно бесцветны, другие полны приключений. Но ведь неожиданности составляет главную особенность и прелесть охоты. Однажды Тор ушел за холмы и попал на прогалину, где лежал сломанный ствол гигантской ивы. Ее величина поразила его. Он прошел дальше, направляясь к озеру, которое заметил невдалеке, и, пройдя немного, вдруг вздрогнул, внезапно увидев на сосне крупные черные животные футах в 30 от земли. Медведь! Вот, наконец, испытание его мужества и сил, которого он дожидался все лето. Сколько раз за последние годы он пытался вообразить, как будет вести себя, если встретит медведя. Тор замер на месте. Правая рука его опустилась в карман. Вытащив оттуда несколько крупных дробинок, он всыпал их поверх мелкой дроби, которой было заряжено ружье, и загнал в ствол пыш, чтобы дробь не выспалась. Медведь не двигался. Мальчик не мог видеть его головы, но стал теперь внимательно к нему присматриваться. В сущности, он вовсе не так велик. Да нет, это маленький медведь, и даже очень маленький медвежонок. Значит, где-нибудь по соседству ходит медведица. Тор с некоторым страхом глянул по сторонам, не видя никаких признаков медведицы, поднял ружье и выстрелил. К его изумлению животное свалилось на землю убитое, на повал. Это был вовсе не медведь, а крупный дикобраз. Мальчик разглядывал его с удивлением и жалостью, так как не имел никакого желания убивать такое безобидное существо. На потешной мордочке дикобраза оказалось 2-3 длинных царапины, доказывавшие, что Тор не был единственным его врагом. Собираясь уйти, он увидел пятна крови у себя на штанах и только тогда заметил, что сильно расцарапал руку об иглы животного. Лу, узнав о том, что Тор оставил дикобраза в лесу, побронила его. Он должен был снять шкуру, ведь ей так нужна меховая накидка на зиму. В другой раз Тор пошел в лес без ружья, намереваясь только собрать вблизи вырубки кое-какие интересные растения. Место он узнал по сваленному вязу. Внезапно он услышал странный звук. Затем ему показалось, что на стволе что-то движется. Он раздвинул ветки и ясно рассмотрел голову и хвост огромной рыси. Она тоже заметила его и зарычала, сверкая глазами. Под ее лапой на стволе лежала белая птица, в которой, присмотревшись, он узнал одну из их собственных драгоценных кур. Каким жестоким и свирепым показался Тору зверь. Мальчик от души ненавидел его. Он скрежетал зубами от досады, что оказался без ружья именно теперь, когда ему подвернулась такая небывалая добыча. Вдобавок он порядочно струсил и стоял как вкопанный, не зная, что ему предпринять. Рысь зарычала громче, ее хвост злобно дернулся. Затем она подхватила свою жертву и, соскочив со ствола, исчезла в чаще. Лето было дождливое. И на сырой земле юный охотник нередко замечал следы, которых не увидел бы в сухую погоду. Однажды ему попался в лесу отпечаток как бы свиных копыт. Он без труда мог проследить их, так как свиньи, по-видимому, прошли здесь недавно, а все остальные следы были смыты утренним ливнем. Пройдя около полумили, он достиг оврага, по ту сторону которого заметил белые пятна. Зоркие глаза мальчика различили очертания лани, ее пятнистого детеныша, с любопытством глядевших на него. Несмотря на то, что мальчик пришел сюда по их же следу, открытие очень удивило его. Он уставился на них с разинутым ртом. Мать повернулась и, подняв сигнал тревоги, свой белый хвост унесла с легкими скачками вместе с малышом, перелетая через бурелом без всякого усилия, и с кошачьей гибкостью проскальзывая под низкими сучьями. Возможность выстрелить в них больше не повторилась, несмотря на то, что ему часто попадались те же следы. Он ни разу больше не видел их обоих вместе. Но лань-мать все же повстречалась ему однажды. Она нюхала землю, словно разыскивая что-то, и казалась встревоженной, озабоченной. Тор припомнил уловку, который научил его корни. Он осторожно нагнулся, взял широкую травинку, положил между пальцами и дунул в этот самодельный свисток. Свист был похож на резкое отрывистое блеяние, каким олененок призывает мать. Хотя лань находилась на большом расстоянии, она вскачь пустилась к Тору. Он схватил ружье, готовясь убить ее, но едва он зашевелился, она заметила его и остановилась. Шерсть у нее на загривке слегка ощетинилась, она фыркнула и вопросительно взглянула на него. Взгляд больших, кротких глаз тронул его сердце, сдержал его руку. Она осторожно ступила ближе, глубоко втянула воздух и, поняв, наконец, что перед ней смертельный враг, бросилась за ствол дерева и исчезла, прежде чем мальчик успел преодолеть сострадание. «Бедняжка», — подумал Тор, — «должно быть, потеряла своего маленького». Мальчик еще раз увидел рысь в лесу. Через полчаса после встречи с осиротевшей ланью он перешел длинную цепь холмов, расположенную в нескольких милях к северу от хижины. Он уже миновал прогалину с поваленной ивой, как вдруг перед ним появился большой котенок с куцым хвостом и простодушно уставился на него. Ружье взлетело к плечу, как всегда, но котенок только наклонил голову на бок и бесстрашно продолжал его рассматривать. В это время незамеченный им до сих пор второй котенок стал заигрывать с первым, хлопая его лапой по хвосту и приглашая повозиться. Разглядывая их забавные прыжки, Тор совсем забыл про ружье. Но вскоре он вспомнил о прежней вражде. Он уже готов был поднять ружье, как вдруг вздрогнул от громкого рычания и не более как в 10 футах от себя увидел старую рысь, рослую и свирепую, как тигрица. Стрелять теперь в одного из рысят было бы безумием. Мальчик с трепетом подсыпал крупной дроби в ружье, прислушиваясь к тому, как усиливается и замирает сварливое рычание. Но прежде чем он успел прицелиться. Рысь схватила что-то лежавшую ее ног. Мальчик успел рассмотреть белые пятна на темной шкуре. Это было бездыханное тело маленького детеныша Лани. Затем рысь исчезла в чаще вместе с рысятами. Он больше не встречал ее до той минуты, когда им обоим пришлось бросить на весы жизнь против жизни.